но ты сохрани слово терпения моего. И я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Я сделаю, что те, которые говорили, что они иудеи, но они лгали, они клеветали, топтались по тебе, то я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и узнают, что я возлюбил тебя, и за это, конечно, благодарение Богу. Но когда Господь говорит о себе, кто это говорит, то вы знаете, он сказал одну интересную истину. И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говори святый, истинный, имеющий ключ Давидов. И вот этим ключом я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Вот интересно, что-то за ключ Давиду, который Христос сказал, я имею ключ Давиду, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Это очень маленькая вещь, которую вы имеете в своих домах, ключ, правда? Может, у вас многоэтажный дом, но хоть через парадный вход. Одна дверь и очень маленький ключ, правда? Который носите в кармане и никогда не вешаете. Потому что он очень маленький. Но если он попадет в чужие руки, то весь дом будет открыт. Я не буду говорить об этих ключах вообще. Они бывают иногда больше, иногда меньше. Но вообще никогда не бывает размером с дверь, правда? Он может и такой быть, символический ключ. Но опять-таки это ключ. И если бы этот ключ был только у Господа, то что мне об этом рассуждать? Он у него, его, он им отпирает, а мне какая польза? Отворил он дверь, да я войду этой дверью, да и буду работать. Я читаю еще один текст Священного Писания. Книга Исаии, 22 глава, 21-22 стихи. И будет тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. И вот он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина. И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Оказывается, этот ключ, который Христос имеет в своих руках, он может и кому-то вручать, кто трудится. Ведь Христос сегодня сам, как личность, по земле не ходит. Сегодня его представляют те, кого он искупил и омыл своей святой кровью. Вы согласны с этим? И он говорит, для того, чтобы ты делал мою работу, для того, чтобы ты мог войти куда-то, я тебе ключ дам от дома Давида, который у меня есть. Слава Богу и благодарение. Хотя сегодня мы не совсем понимаем, пока что же это за ключ? Мы, наверное, все хотели иметь ключ дома Давидова, правда? Это ключ, который ведет к жизни. Как трудно подобрать ключи к сердцам детей. Правда? Как трудно подобрать часто мужу ключ к сердцу жены. Это проблема номер один. Как часто жене трудно подобрать ключ к мужу. Не знаю, кому труднее, мужу ключ подобрать или жене. Я помню тоже однажды, это было я не для книжки, говорю, это в самом деле. Говорит, один, но где-то прожили месяца три или четыре. Один муж жалуется, говорит, слушай, ну ты как-нибудь уловимо поговори, говорит, с моей женой. Я, говорит, не знаю, что ей надо. И одно, и другое, и третье. И все, говорит, не то, все что-то морщится, все что-то не то, все... Надо же, такое редко бывает, то несколько случаев, так, когда минут 30-40, мне как раз возможность с ней поговорить. Ну так начали, я говорю, слушай, а в чем дело? Я говорю, знаешь что, говорю, не знаешь, что тебе надо? Она подумала, говорит, слушай, я же женщина, я ж покапризничать хочу. А он никак не понимает. Вот не хочет понимать, что я покапризничать люблю. Думаю, Господи Боже, вот проблема. Попробуй разберись, где она капризничает, а где она правда что-то требует и не нравится. А он продумал, так я не знаю, что ей надо. Уже, может, и стараюсь, и все. Мне говорит, что и оказывается, все очень просто. Она женщина, и она хочет покапризничать. Сейчас я тоже немножко женщина, но постарайтесь не быть ими в этом смысле слова. Жена есть жена. Забудьте, что вы женщина. В этом смысле слова, которым я сегодня хотел сказать, это то, что трудно понять и раскусить трудно. И если Бог не дал эту тему, слушай, все нормально, просто капризничает, сама сказала. О, кажется, слава Богу. Ключ. А так кто его знает, с какой стороны к ней подойти? Что они делают? Все не так получается. И я же тоже, наверное, это жизнь наша такая. И я, наверное, у вас однажды говорил, я то говорил, когда лекцию читал по освобождению. И когда прошло однажды время, с одной из сестер пришлось молиться, она не свободный человек, была явно не свободная. Но это был один из случаев, который мне запомнился навсегда, потому что, наверное, в течение 30 минут все проблемы были решены от и до. Бывает, по 10 раз приезжают, и не знаешь, как человеку помочь. А это вот очень просто все было. Ну и когда, значит, уже дело дошло, кончать ничего не получается. Я тогда еще один молился, группы не было. Думаю, Господи, ну в чем дело? Ну, вроде я чувствую, когда человек искренний. Когда он так вот виляет. Сразу, 2 минуты поговорил, и уже видишь, что человек хочет получить, но разговаривать не хочет на чистоту. Мне тогда очень просто. Ну что, сестра, молимся, валяй дальше. Когда припечет, хорошо, не надо будет тебя раскалывать, придешь и сама, покуда тебе еще и так хорошо, что ж, иди помучайся, потом будешь более свободный и откровенный. Ну и когда мы стали молиться, я только успел сказать, Господи, ну ты ей скажи или мне в чем дело. Потому что она и понимает, если ты подскажешь, она тут же сделает все. Но человек, который понимает все, проблем нет никаких. Не успел я сказать эти слова, первый год, говорит, слушай, брат Николай, вспомнила. Это ж я однажды, говорит, захотела узнать, как муж себя будет вести, когда жунка сдуреет. Я бы притворилась дурной и дурачила мужа. Говорю, хорошо, сестра, попробуйте догадаться. 2 минуты. Говорю, проси прощения, отрекайся от своих слов. Ты ж дух сумасшествия на свою сторону поставила. Ты ж имитировала его действия, а она отреклась. И была только одна команда во имя Иисуса Христа. Нечистый дух, выйди вон из нее. Она сразу говорит, хы! Вот он говорит, нет. Нет уже, нету! И побежала вокруг стола. Нет уже. Но попробуйте догадаться, действительно ты демон говорю, лучше я тебе сколько полос дорожу за океан, но я этого я не смогу сделать для тебя. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вы сегодня поняли, этот ключ, это очень важное нечто. И Господь сам его имел и говорил, что я и дам его кому-то возложу. И я, значит, понимаю, что значит иметь ключ. Слушайте. Само слово «ключ» – это корень, по сути дела. А вот слова «заключение», «заключили» – вы слушаете, как они звучат, эти слова? Это же ключ. Это кто-то ключом повернул и заключил, посадил и запил двери. Попробуйте вылезти, выбить дверь, вышибить, особенно если она стальная. Если в тюрьме, получится? Нет. А если ключ попадет в руки, выйдете? Выйдете. Там не надо сил, там ключ есть. Я читаю один из текстов Писания. Ждали довольно долго. Но видя, что никто не отпирает дверей горницы, взяли ключ и отперли. И вот Господь их лежит на земле мертвые. Что значит ключ? Вы помните, о чем речь идет? Книга Судей, 3 глава, 25 стих. Это когда Аот убил Еглона, вот этого тучного человека, книга «Судей Израиля». Помните это местописание? Кто читает Библию? Еглон его убил, он пошел туда, заперся в комнатке где-то. Они ждут, ждут хозяина, в чем дело? Взяли ключ, отперли, глядят, а он мертвый. И через то, что они получили ключ, они могли знать состояние этого своего хозяина, своего шефа. Вот как важно иметь этот ключ. И ангелу Шмирской церкви напиши. Так говорит, имеющий всем Духа Божий и всем звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Братья мои дорогие и сестры, ключ. Колету ключ Давида, то значит, наверное, когда мы будем рассматривать жизнь Давида, мы, наверное, что-то найдем, правда? И как раз-то Бог и открыл этим ключом через Самуила, кто царом будет. И помните, пошел цара выбирать Самуил. Господь сказал, Саула, я отверг, иди в дом еще, я там себе цара усмотрел. И когда он пришел, когда он вывел их на смотр своих сыновей, он глянул, он говорит, этот будет. Потому что он по своим стандартам оценил. Старший, молодой, красивый, высокий. А Господь говорит, нет. А нет, ну так и следующий тогда. Перебрал всех. И ни один не подошел. Он говорит, все дети здесь. Ну как это так? Бог привел в дом. Сказал, там себе царя возьмешь. И перебрали всех и нету. Слушай, а все дети здесь? А брат, не все. Есть там еще один такой. Он там овечек пасет. Мы его даже не посчитали никаким кандидатом на царя. Самуил говорит, позовите его. И как только Самуил показался на горизонте, Господь говорит им, встань, помажь его, ибо это он. Вы поняли, что является ключом Давидовым? Слово Божие в Откровении Божьем через Дух Святой данное. Это есть ключ, который открывает многие проблемы, которым можно открыть многое. И я понимаю, что многие наши неудачи кроются в том, что мы что-то добиваемся, делаем, но не имеем ключей, чтобы открыть. Вы согласны с этим? Как все-таки важно в наше последнее время иметь откровение от Духа Святого? Оно может быть со Слова Божия прийти. Оно может прийти различными способами. Есть много способов. Я сегодня, наверное, уже говорить не буду глубоко на эту тему. Но я все-таки успею сделать самое главное, что сегодня без ключа Давидова, без откровения в Духе Святом, мы не можем иметь полноценного успеха. И благодарение Богу, что Бог это открывает, и что у Него есть эти ключи и для нас. Так что слава и благодарение Богу. И Он сказал так, если я открыл эту дверь, то никто ее не закроет. А если ты открыл, то у тебя не хватит силы для того, чтобы удержать, закроют. А если я закрою, то что будет?